Карен кивнула, хотя и сомневалась в том, что это подействует. Когда человек находится в таком состоянии, разговорами ему не поможешь. На другом конце салона встрепенулся, очнувшись от сна Мваху. — Мы здесь? — спросил он. — Здесь, здесь, — ответила Карен, поднимаясь с кресла. Джек по-прежнему не шевелился. Люк самолета открылся, и салон наполнился светом. Мваху и Миюки направилась к выходу, а Карен подошла к Джеку и села рядом. Мягко прикоснувшись к его плечу, она спросила, как вы? Некоторое время Джек молчал, а когда заговорил, голос его был безжизненно ровным. — Это моя вина. Опять сначала Атлантис, теперь Фатом. Вы тут ни при чем. Он будто не слышал ее. Я не должен был уезжать. Если б я там был, мог бы обезвредить бомбу. Или погиблю вместе с ними. Это ваш Спенглер, или как его там оказался, победителем? Если все так, как вы говорите, это именно он заложил бомбу в обломке борта номер один на Гибралтаре, значит, вы единственный человек, который знает правду. Если б вы погибли, вместе с вами погибла бы надежда на то, что он будет разоблачен. Кому нужна эта правда? Она не стоит таких жертв, — воскликнул Джек и впервые за это время посмотрел в лицо Карен. Она была поражена той болью, что застыла в его льдисто-голубых глазах. Карен хотела прижаться к нему, попытаться хоть как-то утешить, но в то же время она понимала, что облегчить свою боль может только он сам, поэтому она сказала тихо, но твердо. «Если хочешь поквитаться за своих друзей, Джек, ты не позволишь Спенглеру убить тебя. Ты должен победить сам. Но как?» Скорбь в его голосе сменилась злостью. Карен заметил это и продолжал гнуть свою линию. «Разоблачив этого чертова подонка! Вот как, и не забывай о том, что ты не один. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, помочь!» Джек вздохнул, закрыл глаза и через несколько секунд вновь открыл их. Боль не исчезла, но теперь она уже не была всепоглощающей. Рядом с Карен вновь находился тот Джек, которого она впервые увидела в аэропорту Окинавы. — Да, наверное, ты права, — проговорил он. — На кон поставлено слишком много. Дэвида необходимо вывести на чистую воду. Но единственный способ сделать это — выяснить всю правду о том, что произошло с бортом номер один. И я это сделаю. — Мы сделаем это вместе? Джек кивнул почти равнодушно. Карен почувствовала, что в отношениях между ними произошел перелом. Люди, служившие в спецназе, редко позволяют посторонним разделять с ними горе или чувство вины. Повернувшись в кресле, Джек взял ее руку и поднес к губам, и это краткое прикосновение пронизало ее словно током. — Спасибо, — прошептал он, — потрясенная таким проявлением чувств. Карен утратила способность двигаться. Джек отпустил ее руку, и в его глазах она прочитала замешательство, словно он удивился своему поступку не меньше, чем она. — Пора идти! — окликнула их Миюки. Несколько секунд мужчина и женщина молча смотрели друг на друга. Наконец Карен тихо сказала. — Пойдем, пойдем, нам нужно многое обдумать. 8:23. Спасательное судно Наги Чуэст, океане. Дэвид стоял на корме и следил за тем, как заканчивается погрузка его команды на борт вертолета. Путь до Пон-Пи займет 7 часов, а там на острове их уже ожидают. Разиков загодя связался с тамошним американским посольством и приказал оказывать Омеге любое содействие, в котором возникнет необходимость. — Командор Спенглер? Дэвид повернулся. Он настолько погрузился в мысли о предстоящих действиях, что не заметил, как сзади подошел кругленький мексиканец, руководитель научной экспедиции. — Что вам, Кортес? Вы просили сообщить вам, когда мы будем готовы к откачке воды из рабочих секций станции «Нептун». Дэвид откашлялся. — Да, я помню. Ну и что, вы готовы? — Да, сэр, если вы пойдете со мной на командный пункт, то сможете наблюдать за процессом. Дэвид кивнул и жестом велел мексиканцу идти первым. Кортес направился к палубным надстройкам и, поднявшись на второй уровень, вошел в тесное помещение, в котором раньше размещалась кают-компания.